Глава 13. Шевалье проследил, как полковник, слишком тяжеловато для профессионального военного, взбирается в седло, как отчаянно галопирует в нем, переваливая костлявое туловище из стороны в сторону, и вернулся в шатер. Там он в течение получаса вдумчиво просматривал свои дорожные записи, да выдержки из работ нескольких польских и турецких путешественников. То, что он создавал здесь, Шевалье тоже рассматривал лишь как предварительные наброски. Так, отдельные мысли, замечания, по-настоящему же, засядет за свою книгу уже в Варшаве. Еще раз мечтательно взглянув на желтоватое степное небо, историограф улыбнулся какой-то своей сокровенной мысли и неуверенно взялся за перо. На основании всего, изложенного мною о казаках, можно сделать вывод, что казаки — это всего лишь войско, повстанческие отряды. Шевалье немного подумал, зачеркнул слово «повстанческие» и написал «отряды украинских воинов». Однако и это определение тоже не удовлетворило его, поэтому он вывел «это всего лишь войско, а не народ, как считают многие. Больше всего их можно сравнить с вольными стрелками, порожденными некогда во Франции Карлом VII, из набранных со всех земель французского королевства и способных носить оружие. По первому зову короля они обязаны были явиться в определенное для сбора место и принимать участие в войне. За это их освобождали от всех налогов и повинностей. Казаки, из тех, которые служат польскому королю, тоже набраны и навербованы из Руси, Волыни и Подолии. Они владеют многими вольностями и привилегиями, поэтому тоже обязан отправляться туда, куда им прикажут. Он прервал работу и откинулся на спинку походного кресла. «Увидит ли когда-нибудь свет это твое летописание?» — с тоской подумал он. «Стоит ли оно того, чтобы обрести очертания и дух книги и оказаться на полке рядом с трудами античных авторов, а также Шекспира, Венсана?» Вуатюр Венсан, модный в то время салонный парижский поэт, член французской академии. Кто знает, вдруг тебе вообще не следовало браться за это? Смущало шевалье и то, что, как ему стало известно, военной славой и бытом казаков настойчиво интересуется другой француз, инженер де Боплан. Но Боплан длительное время живет в Украине и даже построил почти рядом с Сечью крепость, ему легче. Если книгу Боплана, книга французского фортификатора и путешественника де Боплана «Описание Украины», впервые была опубликована в Руане, Франция, в 1650 году, то есть спустя 3 года после описываемых событий. Исследователи утверждают, что в более поздних своих работах Шевалье пользовался этой книгой как первоисточником, о чем свидетельствуют некоторые фактические и даже текстовые заимствования. Так вот, если книгу Боплана и постигнет неудача, то на этой земле останутся десятки возведенных им крепостей и замков, которыми инженер восславит не только себя, но и все искусство французских фортификаторов. Древнее искусство, которому завидуют мастера многих стран. А что оставишь миру ты, бродячий историограф и философ? Но, с другой стороны, у тебя нет выбора, жестко внушил себе шевалье. Ведь понятно, что тебе не дано, тебе уже вообще не дано когда-либо создать проект крепости или замка, поразить Париж трагедией, за право постановки которой передерутся лучшие театры Европы, возглавить войско, выступившее против испанцев или осман. Единственное, что ты можешь оставить, что ты в самом деле пока еще способен создать и оставить после себя, так это свои записки о стране скифских могил. Но тогда какого дьявола ты пытаешься испытывать судьбу? Сиди и работай, денно и ночно работай, и да озарит тебя звезда вечного путника».